от которой темнело в глазах и у нее самой, и у всех окружающих, либо поскорее уняться, потому что она уже чувствовала, как у нее распирает горло и грудь. Алиса быстро оценила положение. Оно было напряженным. Автобус должен выехать. Хуан тоже не выспался. Люди, ночевавшие в их постелях, услышат крик и выйдут. И Хуан может ее ударить. Один раз он ударил. Не сильно, но точно и так резко, что она испугалась, не убил ли он ее. А потом этот черный страх, всегда маячивший на краю сознания, что он ее бросит. Других он бросал, скольких она не знала. Он никогда не рассказывал, но такой интересный мужчина не мог не бросать женщин. Все это пронеслось в долю секунды. Алиса решила не впадать в ярость. Она придавила то, что поднималось в груди. Рассеянно отрезала от торта чересчур большой кусок, положила на блюдце и, пройдя вдоль стойки, поставила перед прыщом. «Все нервничают», — сказала она. Прыщ поднял взгляд от своих ногтей. Теперь он увидел, как въедаются исподволь в ее шею морщины, как припухли нежные веки. Он увидел, что кожа на руках уже не тугая, как у девушек. Он ее очень пожалел. Как не обделен был прыщ красотой, он думал, что единственное, чем стоит обладать в жизни, это молодость, и кто потеряет молодость, тот, можно считать, умер. Сегодня утром он одержал большую победу, и теперь, видя слабость и нерешительность в Алисе, стал добиваться второй. «Мистер Чикой говорит, что больше не будет звать меня прыщом», — сказал он. «Почему не будет?» «Ну, я его попросил. Меня зовут Эдвард. А в школе меня звали Китом, потому что моя фамилия Карсон». «Хуан зовет тебя Китом?» «Ага». Алиса плохо понимала, о чем идет речь, а сзади в спальне слышалось движение, шаги по голым половицам, иногда тихий разговор. Сейчас, когда чужие напомнили о себе, прыщ стал ей ближе. Все-таки он был не совсем чужой. «Ладно, посмотрим», — сказала она. Свет солнца бил в окна фасада и дверь. И пятью яркими пятнами лежал на стене, высвечивая коробки с хлопьями и пирамиды апельсинов за стойкой. Но вот пять ярких квадратиков потускнели и потухли. Прогремел гром, и вдруг хлынул ливень. Он застучал по крыше. Прыщ подошел к двери и выглянул. За пеленой дождя местность исчезла, и на цементной дорожке вскакивали фонтанчики. Мокрый свет отливал сталью. Прыщ увидел, что Хуан спрятался в автобусе. Задние колеса все еще медленно крутились. Потом Хуан спрыгнул на землю и бросился к закусочной. Прыщ распахнул перед ним дверь, и он влетел в комнату. Даже после короткой перебежки комбинезон его потемнел от воды, а туфли хлюпали. «Господи Боже!» — сказал он. «Вот это ливень!» Серая стена дождя заслонила холмы, и свет сидел темно-металлический. Головки люпинов поникли под тяжестью влаги. Сбитые лепестки маков лежали на земле, как золотые монеты. И без того промокшая земля уже не впитывала воду, и по уклонам сразу побежали ручейки. Ливень хлестал по крыше закусочной на мятежном углу. Хуан Чикой сидел за столиком у окна, пил кофе с хорошей порцией сливок, жевал пончик и глядел на ливень. Вошла Норма и принялась мыть тарелки в стальной раковине за стойкой. «Можешь дать мне еще чашку кофе?» — спросил Хуан. Она сонно вынесла чашку из-за стойки. Чашка была полна до краев. Кофе перелился и капал с донышка. Хуан вытащил бумажную салфетку, сложил и подстелил под мокрую чашку. «Не выспалась, а?» — сказал он. Норма осунулась, платье на ней было измято. Сейчас было видно, что она сделается старообразной еще задолго до старости. Кожа у нее была землистая, а руки в пятнах. Крапивница начиналась у нее от самых разных причин.